Март. 52-59 килограммов. Глава вторая. Уже вернулась? Так быстро. Мокрый после душа Фрэнклин драпировал бедра полотенцем перед зеркальной стеной. Я втянула ноздрями влажный пар. Точно склонилась над кастрюлькой овсянки. Патока, жирное молоко, темные крапинки изюма в каждой ложке. Не буду думать о еде. Ни слова, ни мысли о еде. Одежда выстудилась на улице, от нее веяло свежим мартовским утром. Лед. Кубики льда в высоком стакане с шипящей пепси. Золотистая хрустящая корочка горячего пирожка с тягучей вишневой начинкой. Я поспешно сдернула перчатки и шапку. От греха подальше. Фрэнклин, вооружившись феном, сосредоточенно очищал от пары зеркала над раковиной. Получался ровный круг, такой правильный, просто загляденье. И в нем, как в нимбе, предстало его лицо. Породистое, волевое, красивое, настоящей мужской красотой. Я шагнула к нему, ласково обвела руками атлетический торс. Мой герой дернулся. «Эй, осторожней! Ты вся потная и руки ледяные!» «И вовсе нет!» «Какое там вся потная? Я даже не запыхалась!» «Боже! Мне бы только уткнуться лицом в эту надежную спину!» Я сорвала себе 7 слоев утепленного трикотажа. Все эти бесконечные толстовки и футболки, носки, фирменные леггинсы с эластаном, хлопчатобумажный спортивный лифчик и, наконец, прильнула к спине мужа, послушно следуя каждому изгибу его тела. «Ну же, Барбара!» Фрэнклин методично втирал в волосы мусс для укладки. «Дети уже в школе». Я пощекотала губами его шею. «Дела, родная, дела. Завтрак с консультантами. Предвыборная стратегия, все такое». Фрэнклин занялся волосами, бережно расчесывая каждую прядь. Пересаженные с затылка волосяные мешочки за год превратились в холеную белокурую шевелюру. Я восточной гурией заскользила вниз по его спине, пересчитывая губами позвонки, распеленывая бедра из полотенца. «Бав-бава!» — он уже чистил зубы. Прополоскал рот, сплюнул. «Эликсир для десен». Самая лучшая шелковая нить для зубов, отбеливающая паста, освежитель дыхания. Да, мой муж с почтением относится к своей ротовой полости, а вот я нет. Запросто могу пройтись языком по его пояснице, пахнущей туалетным мылом. Пока я обхаживала тыл, руки мои жили собственной жизнью на фасаде, поглаживали, ласково теребили. Толку? Ладно, Фрэнклин не виноват. Он и в лучшие годы не был ранней пташкой. Отвернувшись, наконец, от зеркала, Фрэнклин подхватил меня под локти, поставил на ноги и потрепал по щеке. И не думай. Соблазнил и бросил, вот как это называется. Ну, ладно, просто бросил. Соблазнял и я. Утренний туалет Фрэнклина вступал в заключительную фазу бритья и дезодорации. Я пристроилась на краю необъятной ванны и повернула крылья позолоченного лебедя, служившего краном в этом храме идеального тела. Распахнутый птичий клюв принялся изрыгать воду. Одна щека Фрэнклина уже скрылась под мыльной пеной. «Ну, Барбара, включай секундомер. Теперь в твоем распоряжении полных 2 минуты его безраздельного внимания. Бросаю я эти променады по утрам», — обронила я равнодушным тоном. «Что так? Ничего, скучно». «А может, просто идешь на попятный?» Он сорвал оранжевую пластиковую крышечку из дешевой одноразовой бритвы. Шикарный бритвенный станок от Тиффани, серебро, самая высокая проба, скучает без дела на верхней полке в шкафу, бережно упакованный в полиэтилен. Не дай бог потемнеет от сырости. Фрэнклин четко различает вещи на особые случаи и рядовые, которыми пользуются в обыденной жизни. Впрочем, это у него наследственное. Где тот чудесный кашемировый джемпер с бисером, что я преподнесла его мамаше в честь первой годовщины нашей свадьбы? Полеживает себе в пакете и тоже на верхней полке, только уже в ее шкафу. За 17 лет моей семейной жизни свекровь надела его ровно 17 раз. Происходит это знаменательное событие в день ее рождения, когда она подает нам первосортную телятину. О, дорогая, специально заказывала у знакомого мясника. Да не забудь полить кисло-сладким яблочным соусом. Видишь, как замечательно пропекся картофель. А вот фирменные рулеты по-фермерски. Тут вся суть в укропном маринаде. Сама его готовлю. Чудо, а не маринад. Секретное оружие бабули Аверс. И отведайте двухслойный творожный пирог с шоколадом. Черт бы вас побрал, я весь день провертелась у плиты, а вы ковыряетесь в тарелках, словно пара пташек. И так каждый год. Ну что за праздник? Да какой там попятный? Отмахнулась я от замечания целеустремленного супруга. Просто без Сары Джейн совсем не то. Фрэнклин промычал что-то сочувственное, сведя брови скорбным домиком. Битва с последним упрямым волоском на шее целиком поглощала его. «Помнишь, Сара Джейн засекла домушников?» — снова заговорила я. «Ну, те седенькие голубки, присматривавшие очередное дельце под прикрытием утренней прогулки. Так вот они встретились мне сегодня». Я бессознательно перебирала пальцами под струей обжигающей горячей воды. Почти кипяток, недолго и обвариться. Но эта внешняя боль заглушала ту, что с занозой торчала у меня в сердце. И знаешь, когда рядом нет Сары Джейн, это самые обыкновенные старики. Просто выбрались подышать свежим воздухом. Фрэнклин снова выразил сострадание, на сей раз одной левой бровью. Я напустила полную ванную пара, будто его было мало. От влаги мои волосы закурчавились с утроенной силой. Казалось, я слышу, как они поскрипывают, сворачиваясь в спирали. Недобритое лицо мужа потонуло в запотевшем зеркале. Фрэнклин сердито включил вытяжку и обогреватель. Судя по мрачному взгляду, призраки грядущих счетов за электричество уже начали разнузданную пляску в его воображении. Я распласталась на пушистом белом ковре и придирчиво вгляделась в свое отражение в зеркальном потолке, благо пар быстро рассеивался. Лишние 4,5 килограмма равномерно и незаметно распределились по всему телу. Это не мешало мне каждое утро впадать в истерику, стоя на весах и бессильно наблюдая за стрелкой. Эта тварь упорно склонялась все дальше вправо. Деление за делением. Никогда прежде не позволяла я себе набирать больше 1 килограмма, разве что во время беременности. И едва появлялся незваный 49-й килограмм, тут же лишала себя бокала вина за ужином, а то и самого ужина, ограничиваясь только бокалом. И так до тех пор, пока вес не возвращался в норму. Надо что-то придумать, и срочно, пока Фрэнклин не заметил. Он питает прям-таки неодолимое презрение к толстухам, вроде родной мамаши и сестричек, а моя дружба с Сарой Джейн так и осталась для него непостижимой тайной. Я закинула руки за голову и сладострастно выгнулась. Воплощение соблазна. Кадр из дорогой мастеровитой порнухи, роскошное тело в роскошной обстановке. Я покосилась на Фрэнклина. Тот методично скреб лезвием правую щеку. О, да! А над телом грозно высится детина в черной маске и кожаных гетрах на волосатых ногах. И режиссер орет: «Камера! Мотор!» Я со вздохом скрестила руки на своей невостребованной груди, согнула ноги в коленях и приступила к обязательной программе. 50 подъемов тела из положения лежа. Знаешь, что теперь самое плохое? Без Сары Джейн я трачу в 2 раза больше времени, а прохожу в 2 раза меньше. Не брякайся сразу на спину, медленнее. Нагружай пресс, — потребовал Фрэнклин, выключая воду. Мол, незачем лить ее попусту, пока жена не покончила с гимнастикой. Я послушно снизила темп. Сегодня срезала путь. Пересекала улицы по диагонали, прямо через газоны. «Какой смысл?» — удивился муж, скобля уже левую щеку. «Ты же бегаешь ради здоровья. Ни отдыха и ни развлечения. Но рядом больше нет Сары Джейн, чтобы напомнить об этом». Плеснув на ладонь лосьона, Фрэнклин бережно и любовно похлопывал по свежевыбритым щекам. «Ну так позови кого-нибудь за компанию». «Зову. Тебя». «Барби, ты же знаешь, у меня нет времени». «Ну да, нет, не было и не будет». Фрэнклин обследовал ушную раковину кончиком мизинца, устраняя последние хлопья мыльной пены. «Дело Фицпатрика уже в суде. А тут еще выборы. Хорошо, если вместо ланча успеваю на часок в тренажерный зал покачать пресс. Кстати, на Шеридан-Роуд каждое утро встречаю наших соседок. Чем они тебя не устраивают? Вот хотя бы Лидия Коллинз как раз выгуливает по утрам собаку. Собаку. Да иная лошадь будет поменьше этого добермана. Я выбилась из сил, полсотни раз подряд оторвав от пола без малого 5 лишних кило. Живот ныл от тупой боли. И потом я не желаю появляться на людях в компании маньячки. Она скупила и напялила на себя всю черную кожу в городе. Знаешь, Сара Джейн высказывала весьма интригующие догадки, отчего эта Лидия так привязана к своему доберману. У твоей Сары Джейн вообще не переводились интригующие догадки. Даже после смерти моей подруги он питал к ней прежнюю неприязнь. Зато хоть не лицемерил. Фрэнклин втянул несуществующий живот, поиграл мышцами и принялся поворачиваться перед зеркалом, осматривая свой безукоризненный торс со всех сторон. Он был прекрасен, как эллинский атлет. «Ладно, а как насчет Риты Франц?» «Это несется на всех парах, тоже мне ходьба. Выдает по километру каждые 3 минуты. Наверняка ее грызут комплексы. Но я-то не готовлюсь к Олимпиаде». Супруг вперил в меня просто убийственный взгляд. Кулаки уперты в стройные бедра. Фамильное сокровище болтается промеж ног. Нет, не дотянуться. «А Бетси Голуб? Черепаха!» Я по-прежнему сидел на ковре, широко раскинув ноги. Фрэнклин опустился на колени между них. «Барбара, я понимаю, как тяжело тебе без Сары Джейн. У меня в горле, откуда ни возьмись, набух какой-то комок. Но разве можно ставить крест на собственной жизни? Да твоя Сара Джейн меньше всего желала бы такой жертвы. Не бросай ходьбу». Он опустил ладонь мне на бедро, погладил, но возбудиться я не успела. Пальцы Фрэнклина защипнули 2 сантиметра моего жирка. «Это ведь твое единственное упражнение». Я обхватил его шею, рывком опрокинул на себя. «Ну почему же единственное?» Покусывая мочку уха, наелась его лосьона после бритья, но такая мелочь уже не могла меня остановить. «Барби!» «Я не...» «Это недолго». Так и вышло. После я отмокала в ванне и пыталась спланировать день, но безуспешно. Требовалась сигарета. Выпростав ногу из мыльной пены, я пихнула носком левое крыло клювастого ублюдка и сунула стопу под струю кипятка. Открытие дня. Боль отвлекает. Запрокинула голову и уперлась в собственное отражение в зеркальном потолке. Отдельные части тела островками выпирали над водой. Как-то давным-давно за ужином идеально сбалансированные блюда, ни капли лишнего жира. Едва сделав мне предложение, Фрэнклин извлек из бумажника истертую журнальную страничку. «Когда растешь старшим из 10 детей в тесной квартирке с крохотной ванной, позволительно иметь золотую мечту». Пока он с трепетом разворачивал ветхий листок, я гадала, что же мне грозит. Роскошный дом, шикарная тачка, экзотический пляж в медовый месяц. Нет. Во весь журнальный разворот передо мной предстала ванная комната Луи Армстронга. Растянутая в широчайшей улыбке физиономия великого трубача множилась в сотнях зеркальных полосок, покрывавших буквально все. В ванной размером с порядочную залу не нашлось бы и сантиметра свободного от зеркал. Итак, приняв руку и сердце Фрэнклина, я неизбежно получала в нагрузку султанский сортир. Ладно, не беда. Кто только за мной не ухаживал. Парни, помешанные на дорогих гоночных авто, на слюнявых охотничьих псинах, на всяком экзотическом барахле или каких-то замшелых операх, на своих деспотичных мамашах, на пляжном баскетболе, винных погребах и охоте на лис, на экстремальных киношках и бейсболе, на клубном бридже, на бодибилдинге, на яхтах, стендовой стрельбе, групповых медитациях и фугах Баха. Бывали у меня поклонники и посимпатичнее Фрэнклина, и позабавнее, и побогаче, и поучастливей. Но у него в избытке имелось нечто такое, с чем я сталкивалась прежде крайне редко. Власть. от Фрэнклина буквально веяло властью, с мощью приливной океанской волны, сметающей все и вся на его пути. Он был из породы энергичных и пробивных, из сильных мира сего. А я находила власть чертовски сексуальной. И если Фрэнклин Аверс поставляется только в комплекте с зеркальной ванной, что ж, плевать. Я ободряюще похлопала жениха по колену, ответила «да» и заказала фургон зеркал. С мягким шелестом отъехала в сторону дверь. Фрэнклин вернулся уже почти одетый, благоухающий парфюмом от Жан-Франко Ферре. Предстояла традиционная утренняя оперативка. «Чем был плохо одеколон Old Spice?» — вздохнула я. «Слишком уж старомодный. Но не для меня». Фрэнклин пожал плечами. «Но ведь не ты же мой имиджмейкер». Он сунул мне блокнот с карандашом и разложил на краю раковины свои заметки. Многие годы именно с этого начинался каждый мой день. Как и с сигареты. Черт! Я зло ткнула карандаш в бумагу, подавляя мольбу о никотине. Мой новый костюм подгоняют по фигуре, сегодня должно быть готово. Фрэнклин опять стоял перед зеркалом, примеряя шелковый галстук. На кровати две рубашки. Отдай в прачечную, пусть перестирают как следует. На полосатой остались пятна, а на голубой прямо на груди какая-то складка. Он тараторил, как пулемет, двигаясь по списку и деловито помечая отработанные вопросы четкими галочками. «Так, заказаны июнь, июль и август. Самолет на Спрингфилд в оба конца, номера люкс. Вот список дат и отелей». «В июле и августе дети будут в лагере», — как бы, между прочим, заметила я. «Почему бы и мне не поехать с тобой в Спрингфилд? Ты хоть представляешь, что такое... собирать деньги на избирательную кампанию. Безумие! Я целыми днями буду метаться по митингам и переговорам. Тебе там просто нечего делать. Да ты рехнешься от скуки и меня с ума сведешь». Я погрызла карандаш. «Курить!» И жадно сглотнула. «Так ты едешь один?» «Нет, разумеется». Фрэнклин раздраженно дернул узел и сорвал галстук. «Со мной будет вся команда. Консультанты, специалисты по имиджу займутся съемками для телерекламы». Я уже вовсю сосала карандаш. Никакого кайфа. «Что, если в отелях потребуют задаток? Отнести на твой счет или, может быть, лучше...» «Все там!» Ни на миг не отрываясь от галстука, он дернул подбородком в направлении раковины. На краю белели три банковских чека. «Вот, возьми. Открою счет на имя Аверс для сенатора в банке Горный. На чеках пускай отпечатают адрес и телефон моей штаб-квартиры. Проследи». «К чему такие сложности?» — удивилась я. «Федеральный банк удобнее и ближе». «Они там что-то намудрили с новой компьютерной системой. Полная хрень. Ни одного счета не могут открыть без ошибки. Еще перепутают мои личные счета с деньгами на избирательную кампанию, а потом какой-нибудь засранец обвинит меня в финансовых махинациях. Хороший скандал. Поможет мне стать сенатором. Ничего не скажешь». Я цепким взглядом охватила записи, но вроде ничего важного не упустила. Страничку густо покрывали петельки и закорючки, а аукалась моя трудовая молодость, годы работы в газете «Глоб». Мой отец вбил мне тогда в голову, что только халявщики полагаются на диктофоны, у которых в самый критический момент садятся батарейки, или на ленивых дур из стенографического бюро. А отец не имел обыкновения брать на работу халявщиков, даже если речь шла о родной дочери, так что все студенческие каникулы я разрывалась между практикой в газете и курсами скорописи. Фрэнклин завязал, наконец, галстук и любовно расправил воротничок антрацитовой рубашки. Словно и не проходил 17 лет в светлых сорочках и темных строгих галстуках, все перевернулось с ног на голову по мановению руки какого-то шустрого имиджмейкера. Вроде все. Я протянула ему блокнот вместе с обкусанным карандашом, и орудия моего труда присоединились к трем чекам на раковине. А что касается мужа... Что ж, он хоть и был пока рядом, но мысли его уже явно витали где-то совсем далеко. «Фрэнклин, не забудь, Рикки сегодня выступает на школьном вечере». Он содрогнулся. «Сегодня? В 8 часов. Проклятие! Ладно, подъеду прямо в школу. Деловой ужин с Сэмом Розенталем и всей командой. Давно пора рассмотреть эскизы плакатов и листовок. Билеты на туалетном столике. Возьми свой прямо сейчас. Чтобы мы с Фрэнклином вместе прибыли на какое-нибудь торжество, такого не припомню. Впрочем, сама виновата. Незачем было выходить замуж за будущего сенатора, да к тому же трудоголика. Как говаривала Сара Джейн, все мы выходим замуж за своих отцов. И как только мне не пришло в голову, что моего отца никогда не было дома.